«Может, это не она?» – переспросил он. «Мне она ни о чем подобном не говорила». «Все может быть», – дипломатично согласился Элиас. «Но я решил, что вам стоит об этом знать». «Но, впрочем, вернемся на землю. Как вы кормите свою вампиршу?» «Высшим вампирам ведь требуется уйма энергии», – поразил он новым вопросом. «Вампирессу», – поправил мага Олег. «Она предпочитает именно это название». «Да какая разница?» – не дал ему увести разговор в сторону старый маг. «Меня интересует безопасность горожан, а не филологические тонкости». «О, безопасности почтенных горожан ничего не угрожает», – разом успокоился Олег. «А вот работы у городской стражи в скором времени должно здорово поубавиться. Я приказал ей, как проголодается, гулять по трущобам в открытом платье и с большим кошельком. Кто позарится на нее или ее кошелек, тот и становится ее ужином. Пока что голодной ей возвращаться не приходилось. У вас в городе развелось порядочно всякой швали. А даже если грабители и закончатся, что мне лично кажется маловероятным, то я всегда смогу подпитывать ее своей энергией. Благо после подарка Гелионы я могу себе это позволить». «Кормить вампира божественной силой?» – поразился старый маг. «Это, по-моему, чересчур уж оригинально. Ну, впрочем, дело ваше. Поступайте, как знаете. Меня вполне устраивает ее нынешний рацион. Если она немного очистит Антис от преступников, это будет очень кстати. Главное, чтобы с подонков она не перешла на порядочных людей». «О, не беспокойтесь. Насколько я понимаю, нарушить прямой приказ хозяина, связанный клятвой вампир, не в состоянии. В таком случае у меня больше вопросов нет». «Да, поскольку из-за моего любопытства вы были вынуждены пропустить вводную лекцию о традициях Академии, ее истории и принятых здесь правилах поведения, я позаботился об этом сам. Вот расписание занятий, экземпляр принятых в Академии правил и приказ о зачислении вас на первый курс темного факультета. Занятия по огненной магии будете посещать факультативно». Заметив, какое лицо скривил Олег, который для начала как раз предпочел бы огненную магию, ректор недовольно нахмурился, но пояснил свое решение. «Со второго-третьего курса, в зависимости от темпов обучения, переведетесь на огненный факультет. Если будете стараться, то сможете перейти даже без потери времени и перепрофилирования. Но основам общей магии вам следует обучаться именно на темном факультете. Дар, полученный от элементали, имеет слишком узкую направленность. Огонь – только огонь и ничего, кроме огня. Конечно, с огнем вы сможете творить почти все, что угодно. Но для нормальной жизни мага этого все же маловато. Что, например, вы будете делать, если какой-нибудь крестьянин попросит вызвать дождь, чтобы полить его грядки? Это простейшее заклинание, доступное всем магам и многим колдунам». «Ну так что?» «Не знаю. Попробую вызвать, наверное». «Да, как говорится, сила есть, ума не надо. Поймите, та темная магия, которой вы владеете от рождения, пока слаба и не развита. С ее помощью вы пока, повторяю, пока, ничего не можете сделать». «Ну, почти ничего», — поправился ректор после демонстративно брошенного в него Олегом сонного заклятия. «Дождь уж точно не вызовете», — проговорил он небрежным пасом, развеивая сонные чары. «А полученная вами в дар сила чересчур узконаправлена. Если вам очень приспичит, то, используя ее, Вы, может быть, и сможете вызвать дождь. Силы у вас вкачано немерено. Вот только дождь этот будет огненным».